Глава 18. Серж Эндаркин. Купеческий корабль из Лантары прибыл в порт Аркама к вечеру. Купец, невысокий мужчина средних лет с проседью в волосах, в сопровождении грозной охраны отправился в один из лучших трактиров города. Оттуда тут же разослал письма знакомым, чтобы узнать последние новости. «Господин Серж, послушайте, Гард», — прервал его генерал. «На земле Кахета меня зовут Гард. Не нужно терять бдительность даже в условно-безопасном месте». «Хорошо», — терпеливо согласился купец. «Гард, вам лучше остаться в апартаментах. Я сам спущусь в общий зал. Простите, но вы своим мрачным видом совсем не способствуете моему общению с местными. Для охраны мне хватит и ваших ребят». «Вы считаете меня бесполезным?» Серж понимал купца и даже одобрял, но здесь и сейчас ему хотелось действовать, а не сидеть и ждать, когда хоть что-то станет известно. Двое суток назад Мартина уверенно указала на карте место, где находится его Эмма. Оказалось, что во время крушения ее каким-то чудом выбросило в приграничном кахетском городе, всего в дне плавания от Ивлеи, где губернаторствовал его друг Родриго. Спешный сбор купеческого корабля заняли целые сутки. Что неудивительно, ведь корабль не мог прийти в порт порожним. Это вызвало бы слишком много вопросов и подозрений. А потому в авральном режиме закупались товары, которые были в ходу в Кахете, и собиралась команда корабля, которая успела расползтись по городским кабакам и праздновала прибытие на сушу и окончание шторма. Все это время Серж заканчивал дела по усмирению так и не начавшегося бунта. Спешно запускались нужные слухи и официальные заявления о вероломстве местных аристократов и купцов, из-за которых стал возможен разгул разбойников в приграничье и прочие бесчинства. Также ходили слухи о доблестном наместнике генерале Эндаркине, который сумел всех вычислить и вовремя арестовать. А еще о том, что в отношении каждого заключенного будет проведено подробное расследование и вынесен справедливый приговор. И все это было чистой правдой. На места задержанных чиновников спешно ставились преданные Лантаре и лично генералу люди. Проводились профилактические беседы со стражей городов, которая осталась верна короне или занимала нейтральную позицию и не поддерживала беспорядки. Да много чего было сделано, чтобы окончательно взять власть в приграничье под контроль. Следователи работали, не покладая рук. А еще по запросу Сержа из столицы должна была прибыть специальная группа чиновников для коронного расследования вскрытого заговора. Жизнь налаживалась. Вот только не у генерала. Его чутье кричало «нужно торопиться». И он торопился и подгонял всех, кого мог и не мог тоже. И вот Серж наконец в Аркаме. Но ему предлагают тихо сидеть в номере и не отсвечивать. Взять себя в руки удалось с большим трудом. Но он понимал, что купец прав. А потому длинно выдохнул и кивнул. «Генер... Гард, отдохните немного, пока есть такая возможность. Вам это нужно», — посоветовал ему напоследок купец и ушел. Серж некоторое время нервно мерил гостиную трехкомнатного номера шагами. А потом сел в кресло и постарался внять глаз у разума и расслабиться. И не заметил, как почти сразу уснул. Последние дни выдались очень напряженными, и спал он лишь урывками. «Гард!» — кто-то похлопал его по руке. «Идите лучше прилягте в постель, иначе завтра у вас все будет болеть из-за неудобной позы». Серж помотал головой, встряхивая с себя сонную одурь. Увидел перед собой купца со свечой в руке, с силой потер лицо ладонями. «Алан, что-то удалось узнать?» «Да». Купец сел в соседнее кресло. «Эта информация терпит до завтра. Но вы ведь все равно не пойдете отдыхать, пока все не узнаете. Так вот. Похоже, я знаю, где находится ваша жена». Сонная одурь окончательно слетела с Сержа, и он впился глазами в Алана. «С завтрашнего дня в Аркаме начинаются большие торги. 3 дня все аукционные дома города будут продавать лучших рабов и животных. В первый день продают обычных рабов и рабынь, скотину и прочее. Во второй торги проходят в аукционных залах. Там продают элитных рабов и рабынь. Ну а в третий... диковинных животных, уникальное оружие, амулеты и прочее. Я наслышан о больших торгах, ближе к делу. Не выдержал генерал. Так вот, один из известнейших аукционных домов Аркама анонсировал продажу элитной рабыни удивительной красоты. Говорят, ее кожа светится словно жемчуг, глаза сияют, как сапфиры, а волосы струятся по плечам, словно золотой шелк. «Это она», — осипшим голосом произнес Серж. Купец замялся и добавил. «Я боюсь вас обнадеживать. Дело в том, что ее продают как колдунью. А насколько я знаю, ваша жена — приличная женщина». Серж нервно хохотнул. «Ну что за люди? Если женщина обладает колдовским даром, она сразу становится неприличной?» Но сейчас было не до мракобесия. Он понял, это точно Эмма. Не может быть таких совпадений. «А еще говорят, что на торги спешит принц Исмаил. И он уже заинтересован в этом лоте». «А вот это уже плохо». Серж сжал руки в кулаки. «Когда и откуда ожидается его прибытие?» «Зачем это вам? Я бы не советовал убивать принца. Вы тогда просто не сумеете скрыть свое присутствие в Кахете. Это может привести к войне в приграничье, которая не случилась благодаря вашим же усилиям», — озабоченно воскликнул купец. «Я не собираюсь его убивать. Да и как вы себе это представляете? Я нахожусь в чужой стране с небольшим отрядом, а он на своей земле с целым караваном охраны. Но допустить принца к торгам нельзя. Я знаю лишь, что его прибытие ожидается послезавтра, как раз ко второму дню торгов. Думаю, завтра я сумею узнать больше». «Не нужно. Это вызовет много вопросов. Я сам». Серж встал и направился на выход из номера. «Но куда же вы на ночь глядя?» — опешил Алан. Серж усмехнулся. «Не вы один имеете друзей в Кахете. Просто к некоторым лучше обращаться ночью». У Сержа и в самом деле были связи в Аркаме. В последний год он активно отправлял шпионов для внедрения в приграничье Кахета. Отчасти именно благодаря им и не случилось наступление скопившихся на границе войск Кахета, готовых поддержать бунт. Но кроме этих были и другие связи, более глубокие и совсем не очевидные. Его бурная и богатая событиями и битвами молодость оставила после себя не только шрамы, но и друзей, и должников. Не все дослуживались до высшего военного чина. Тот же Матео, которого Серж переманил в свою личную охрану, когда-то предпочел стать наемником. Так и другие, уйдя в отставку, отправились на более спокойную службу в разные уголки Лантары. Кого-то судьба занесла в Кахет, кого-то еще дальше, и не всех она баловала солнечными лучами удачи. Кое-кому пришлось уйти в тень и заняться далекими от закона вещами. Но это не означало, что они забыли о воинском братстве. Генерал не был уверен, что Жорж, по иронии судьбы ставший главой убийц Аркама, несмотря на их прошлое, и то, что Серж когда-то спас ему жизнь, согласится помочь в таком щекотливом деле. Но очень на это надеялся. Допускать Исмаила к торгам нельзя. Стоит ему увидеть Эмму, и он заплатит за нее любые деньги. А тягаться в этом вопросе с принцем Кахета сможет не каждый король. Может, выкрасть Эмму до торгов? Серж с досадой поморщился. Нет. Всем известно, как хорошо охраняются аукционные дома в Кахете. Будь иначе, драгоценные лоты воровали бы все, кому не лень. Генерал сжал зубы и ускорил шаг. Ничего, время еще есть. Он никому не отдаст свою Эмму. Надо будет устроить в этом грёбаном городишке конец света. Он подумал о таком развитии событий. А потом извернется и разобьет армию Кахета, если сунутся мстить. Но Эмму он отсюда вытащит.